Глава 15. Золотой изюм. Чудесная весть о том, что Мустафа приезжает вместе с американской женой, запустила в особняке Казанчи цепную реакцию. Прежде всего, в дело пошли моющие средства, чистящие порошки и мыльная стружка. Два дня подряд наводили чистоту во всем доме, от подвала до чердака. Мыли окна и протирали их до блеска. Со всех полок сметали пыль. Стирали и гладили занавески. Драили и отмывали каждую плитку на всех трех этажах. Тетушка Севрие протерла листики всех растений в гостиной. И герань, и колокольчики, и розмарин, и душистый подмаренник. Она даже бальзамин протерла. Между тем, тетушка Фериде, ко всеобщему удивлению, извлекла из сундука с приданным тончайшие ажурные вышивки. Но, конечно, больше всех известия взволновали бабушку Гульсум. Сначала она отказывалась верить, что ее единственный сын навестит их впервые за столько лет. А когда, наконец, поверила, сразу затворилась на кухне, и там, среди посуды и столовых приборов и всяческих припасов, неутомимо стряпала любимое блюдо своего любимого чада. На кухне стоял аромат свежей выпечки. Она уже испекла два вида барека со шпинатом и с фетой, сварила чечевичный суп, потушила отбивные из молодой баранины и приготовила фарш для кёфте, который предполагалось зажарить уже по прибытии гостей. Она, конечно, собиралась приготовить еще по меньшей мере полдюжины блюд, но венцом составленного бабушкой меню был десерт – ашуре. И в детстве, и в юности Мустафа Казанчи из сладкого больше всего любил ашуре. Бабушка Гульсум надеялась, что весь этот ужасный американский фастфуд не испортил его вкус, и он будет просто счастлив, обнаружив, что в холодильнике его дожидаются вазочки с любимым десертом, как если бы ничего в жизни не изменилось, и он может продолжить с того места, на котором когда-то остановился. Ашуре было символом неразрывной связи времен и стабильности. Оно воплощало уверенность в том, что за каждой бурей, даже самой страшной, обязательно настают ясные дни. Бабушка еще с вечера замочила все ингредиенты и собиралась приступить к стряпне. Она открыла буфет и достала огромный котел. Ашуре всегда готовили в котле. Ингредиенты. 1/2 стакана нута, 1 стакан лущеной цельной пшеницы, 1 стакан белого риса, 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана жареного рубленного фундука, 1/2 стакана фисташек, 1/2 стакана кедровых орешков, чайная ложка ванили, 1/3 стакана золотого изюма, 1/3 стакана сушеного инжира, 1/3 стакана кураги, 1/2 стакана апельсиновой цедры, 2 столовые ложки розовой воды. Для украшения 2 столовые ложки корицы, 1/2 стакана сырого очищенного миндаля, 1/2 стакана гранатовых зерен. Подготовка продуктов. С вечера надо следующим образом замочить большинство ингредиентов в отдельных мисках. В первой миске залейте нут холодной водой и оставьте его на ночь. Тщательно промойте рис и пшеницу и залейте их водой в другой миске. На полчаса залейте кипятком инжир, курагу и апельсиновую цедру. Слейте и сохраните воду. Измельчите сухофрукты и смешайте их с изюмом. Способ приготовления. Залейте нут галлоном холодной воды. Доведите до кипения и около часа варите на среднем огне, пока нут не начнет размягчаться. Тем временем вскипятите 2,5 кварты воды, засыпьте туда, помешивая, смесь пшеницы и риса, и около часа варите до мягкости на медленном огне, часто помешивая. Смешайте с нутом. Добавьте воду от замачивания сухофруктов, сахар, рубленый фундук, фисташки и кедровые орешки, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Еще минут 30 варите на медленном огне, продолжая помешивать. Смесь должна немного загустеть и по консистенции напоминать густой суп. Добавьте ванили, изюм, инжир, курагу, цедру и варите еще 20 минут, постоянно помешивая. Отключите плиту и вмешайте розовую воду. Дайте около часа постоять при комнатной температуре. Посыпьте корицей, украсьте колотым миндалем и гранатовыми зернами. В комнате девочек царила полная тишина. Армануш с самого утра была молчалива и задумчива, ей не хотелось никуда идти и ничего делать. Асия тоже осталась с ней дома, девушки играли в нарды и слушали Джонни Кэша. «Две шестерки, ну ты везучая!» Но Армануш нисколько не радовалась выброшенным костям. Она лишь надула губы и задумчиво уставилась на шашки, словно надеялась сдвинуть их силой взгляда. «Знаешь, мне так тяжело на душе. Чувствую, случилось что-то плохое, а мама не признается». «Не волнуйся, пожалуйста», — сказала Асия, пожевывая кончик карандаша. Уж очень хотелось курить. «Ты же говорила с мамой, и, судя по голосу, с ней все в порядке. Благодаря тебе они теперь приедут в Стамбул». «Приедут. Вы встретитесь, и скоро ты будешь дома». Задуманные как утешение слова почему-то прозвучали претензией. Асие было грустно от того, что ее подруга так скоро уедет. «Не знаю. У меня какое-то смутное предчувствие. Ничего не могу с ним поделать», — вздохнула Армануш. «Мама вообще не путешествует. Она даже в Кентукки не ездит. А сейчас летит в Стамбул. Это просто уму непостижимо. Но опять-таки, это для нее типично. Ей непременно нужно во всем контролировать мою жизнь, иначе она не может. Она бы вокруг земного шара облетела, лишь бы не спускать с меня глаз». Дожидаясь, пока Армануш сделает следующий ход, Асия поджала ноги и занялась формулированием очередного параграфа своего личного нигилистического манифеста. Параграф 10. Если у тебя появится близкий друг, не привязывайся к нему настолько, чтобы забыть о том, что в конечном итоге каждый из нас обречен на экзистенциальное одиночество. Рано или поздно извечное одиночество одержит верх над всякой дружбой, которая на самом деле есть лишь счастливая случайность. Даже самое дурное расположение духа не мешало Армануш мастерски играть. Выкинув две шестерки, она вторглась в дом противницы и разгромила ее, разом убив ее последние три шашки. «Победа!» Асия еще глубже вгрызлась в карандаш. «Параграф 11. Если у тебя появился закадычный друг, к которому ты привязалась настолько, что даже забыла параграф 10, помни, по крайней мере, что в иных сферах жизни этот друг вполне может тебе изрядно накостылять. На доске для игры в нарды, так же, как при рождении и на смертном одре, каждый из нас одинок». С тремя шашками на баре и двумя свободными воротами на соседнем домашнем поле, Асия могла спастись от неминуемого поражения, лишь выбросив или две пятерки, или две тройки. Она поплевала на ладони для удачи и воззвала к Джинну, покровителю нардов, которого представляла черно-белым великаном с бешено вращающимися игральными костями вместо глаз, и выбросила 3 и 2. Проклятие. Хода не было. Она заломила руки и негодующе зарычала. «Бедолага!» — воскликнула Армануш. Эсия поставила на бар остальные черные шашки. За окном вовсю надрывался уличный торговец. «Изюм! Золотой изюм для старых и малых, для деток и беззубых бабулек! Покупайте изюм!» Асия заговорила, стараясь заглушить вопли торговца. «Я уверена, что с твоей мамой все в порядке. Подумай сама, иначе она бы не смогла осилить это путешествие из Аризоны в Стамбул». «Да, пожалуй, ты права», — кивнула Армануш и бросила кости. «Опять две шестерки». «Ты что, так и будешь двойные шестерки выбрасывать? Это что, шулерские кости?» Подозрительно напустилась на нее Асия. «Вы, барышня, никак жульничаете?» «Увы, не умею», — усмехнулась Армануш. Она собиралась вывести еще пару белых шашек. Но вдруг застыла. Лицо ее побледнело и вытянулось. «Господи, как же я об этом не подумала!» — горестно воскликнула Армануш. «Дело не в маме. Это папа. Именно так мама повела бы себя, случись что-то плохое с папой или с его родными. Господи, что-то случилось с папой!» «Ну, это только твои домыслы», — безуспешно успокаивала ее Асия. «Ты когда в последний раз с ним разговаривала?» «Два дня тому назад», — ответила Армануш. «Я позвонила ему из Аризоны, и вроде все было в порядке». «Эй, стой! Как это позвонила из Аризоны?» Армануш покраснела. «Я соврала», — призналась она и пожала плечами, словно наслаждаясь мыслью о том, что в кои-то веки сделала что-то неправильное. «Я почти всем родственникам наврала, чтобы сюда приехать. Если бы я призналась, что собралась одна ехать в Стамбул, то они бы так перепугались, что вообще никуда бы меня не пустили. Вот я и решила поехать в Стамбул и рассказать им обо всем уже по возвращении. Так что папа думает, что я у мамы в Аризоне, а мама, что я в Сан-Франциско у папы. Ну, то есть она так думала, по крайней мере, до вчерашнего дня». Асия глядела на Армануш с недоверием, которое вскоре сменилось чем-то вроде благоговения. «Возможно, Армануш совсем не такая невинная, примерная девочка, как она думала. Возможно, и в ее светлом мире было место мраку, грязи и всяким отклонениям. Так что, услышав это признание, она вовсе не расстроилась, а только еще больше зауважала Армануш». Она захлопнула нарды и сунула доску под мышку, что символизировало признание своего поражения. Характерный жест, которого Армануш, выросшая совсем в другой культуре, никак не могла знать. «Я думаю, ничего на самом деле не случилось. Но слушай, позвони-ка ты папе», — предложила Асия. Армануш словно только и ждала этих слов и тотчас протянула руку к трубке. С учетом разницы во времени, в Сан-Франциско сейчас было раннее утро. Подошли после первого же гудка. И не бабушка Шушан, как обычно, а отец. «Дорогая!» Услышав голос дочери, Барсам Чахмахчан вздохнул с глубочайшей нежностью. На линии все время раздавалось какое-то призрачное потрескивание, постоянно напоминавшее им обоим о разделявшем их расстоянии. «Я сам собирался звонить тебе сегодня утром. Я знаю, что ты в Стамбуле, мне твоя мама сообщила». Последовала краткая неловкая пауза. Но Барсам Чахмахчан не ругал дочь. Он вообще никак не стал высказываться по этому поводу. «Мы с твоей матерью очень волновались о тебе. Роуз и твой отчим летят за тобой в Стамбул. Они будут у вас завтра около полудня». Армануш похолодела. случилось что-то ужасное. Ее родители общаются. Более того, они держат друг друга в курсе происходящего. Это явный знак, что настает конец света. «Папа, у вас что-то случилось?» Барсам Чахмахчан молчал, придавленный внезапной скорбью. Это было одно воспоминание из детства, вдруг возникшее в глубинах его памяти. Когда он был маленьким, в их квартале раз в году появлялся какой-то человек в черном плаще с остроконечным капюшоном и обходил все дома в сопровождении диакона их приходской церкви. Это был священник. Он приезжал издалека, с их древней родины, и искал талантливых мальчиков, чтобы забрать их с собой в Армению и сделать из них священников. «Папа, с тобой все в порядке? Что вообще происходит?» «Да, милая, со мной все в порядке. Я по тебе соскучился». Это было все, что он смог сказать. Барсам с детства живо интересовался религией и был первым учеником в воскресной школе, поэтому человек в черном капюшоне был частым гостем в их доме и обсуждал с Шушан будущее мальчика. И вот однажды, когда они сидели втроем на кухне и пили чай, священник сказал, что время пришло и пора решать. Барсам Чахмахчан никогда не забудет вспыхнувший в глазах матери страх. Шушан глубоко почитала священника и мечтала о том, чтобы ее единственный сын служил Господу. Она была бы счастлива увидеть его когда-нибудь в литургическом облачении. И все равно, при этих словах она невольно сжалась от ужаса, словно кто-то хотел похитить ее дитя. Она встрепенулась от страха, державшая чашку рука задрожала, и чай пролился на платье. Священник понял, что коснулся какой-то мрачной тайны, мягко и приветливо кивнул, погладил Шушан по руке и дал ей благословение. Он ушел и больше не приходил. Жуткое, леденящее душу предчувствие. Только мать, уже потерявшая одного ребенка, могла так ужаснуться при мысли о расставании с другим. Возможно, у Шушан был еще один сын. Сын, с которым она разлучена. Сейчас, оплакивая мать, он не находил в себе сил сообщить Армануш о ее смерти. «Папа, скажи что-нибудь», — настаивала Армануш. Его отец, как и мать, родился в депортированной из Турции семье. У Саркиса Чахмахчана и Шушан Стамбулян было нечто общее, нечто такое, что их дети смутно чувствовали, но не могли до конца понять. Их слова так часто перемежались молчанием. Они приехали в Америку, оставив другую страну и другую жизнь, и знали, что даже у тех, кто верно хранит память о прошлом, остаются призраки, о которых невозможно рассказать. Барсам вспоминал, как его отец выплясывал вокруг матери под звуки халая. Воздев руки, словно крылья, он кружился, как парящая в небе птица. Сначала неспешная мелодия все убыстрялась, и танец превращался в бешеный вихрь, так что дети могли лишь восхищенно глазеть на это диковинное восточное верчение. Музыка сопровождала его все детство. Именно она оставила самый яркий след в его душе. На протяжении многих лет Барсам выступал в армянском народном ансамбле, играл на кларнете и танцевал в национальном костюме, черных шароварах и желтой рубахе. Он хорошо помнил, как облаченный в этот наряд шел на репетиции под глумливыми взглядами соседской ребятни. Всякий раз он надеялся, что дети забудут это дивное зрелище или им будет недосуг над ним издеваться. И всякий раз ошибался. Таскаясь по бесконечным армянским кружкам, он мечтал о том, чтобы быть как они, ни больше, ни меньше, просто стать американцем, избавиться от смуглой армянской кожи. Сейчас, когда мать умерла, на Барсама нахлынули детские воспоминания, и ему невольно стало совестно, что он совсем забыл то немногое, что знал по-армянски ребенком. Теперь ему было жаль, что он не научился языку у матери и не научил дочь. «Папа, почему ты молчишь?» — испуганно спросила Армануш. «Ты помнишь, как подростком ездила в молодежный лагерь?» «Да, конечно». «А ты злилась, когда я перестал тебя туда отправлять?» «Папа, ты что, забыл? Я же сама не захотела туда больше ездить. Сначала было весело, но потом я решила, что уже слишком взрослая. Я сама тебя попросила не отправлять меня туда на следующий год». «Да, так и есть», — нерешительно сказал Барсам. «Но я ведь мог поискать какой-нибудь еще лагерь для армянской молодежи». «Папа, а с какой стати ты сейчас об этом спрашиваешь?» И ему не хватало духу сказать ей. Он не мог так, по телефону. Не хотел говорить ей о смерти бабушки, когда она совсем одна и так далеко. Пытаясь отвлечь ее внимание какими-то ничего не значащими словами, он невольно повысил голос, чтобы заглушить какой-то гул на заднем плане. Это было глухое гудение множества голосов, такое, когда вся семья в сборе, родственники, друзья и соседи, все под одной крышей. А это, как прекрасно понимала Армануш, могло означать одно из двух. Кто-то или женился, или умер. «Что случилось? Где бабушка Шушан?» — тихо спросила Армануш. «Я хочу поговорить с бабушкой». И Барсам Чахмахчан заставил себя сказать дочери правду. С позднего вечера тетушка Зелиха металась взад-вперед по своей комнате, не в силах унять кипевшую в ней ярость. Она никому не могла излить душу, но чем глубже загоняла свои чувства, тем хуже ей становилось. Она хотела было заварить на кухне успокоительный травяной чай, но там так пахло готовящейся едой, что ее чуть не стошнило. Тогда она пошла в гостиную посмотреть телевизор, но сразу передумала, увидев сестер, которые лихорадочно убирались и при этом, захлебываясь от восторга, обсуждали завтрашний день. Вернувшись к себе в комнату, тетушка Зелиха закрыла дверь, закурила и вытащила из-под матраса верную подругу, которая никогда не подводила ее в такие тяжелые дни. Это была бутылка водки. Зелиха выпила треть, первые глотки торопливо, под конец лениво и флегматично. После четырех сигарет и шести рюмок она уже не чувствовала тревоги. По правде говоря, она вообще ничего не чувствовала, кроме голода. У нее не было с собой съестного, разве что пакет золотого изюма, который она нынче вечером купила у вопившего перед домом тощего разносчика. У нее оставалось полбутылки водки и горсточка изюма. Как вдруг зазвонил мобильник. Это был Арам. «Я не хочу, чтобы ты сегодня была в этом доме», — начал он без обиняков. «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вообще-то я хочу, чтобы, пока я жив, ты ни единого дня не провела вдали от меня». Тетушка Зелиха только захихикала в ответ. «Любовь моя, пожалуйста, приезжай и останься со мной. Уходи из этого дома. Прямо сейчас. Я купил тебе зубную щетку. У меня для тебя есть даже свежее полотенце. попытался пошутить Арам, но осекся на полуслове. Оставайся у меня, пока он не уедет. И как же мы объясним этот внезапный отъезд моим дорожайшим родственникам? Пробурчала тетушка Зелиха. А ты ничего не обязан объяснять. Посуди сама. Должны же быть какие-то плюсы в том, что ты паршивая овца в традиционном семействе. Ты их уже ничем не удивишь. Приезжай. Останься со мной, — взмолился Арам. А что я скажу о сие? Ничего. Ты сама знаешь, что ничего не надо говорить. Зелиха свернулась калачиком, крепко вцепившись в телефон. Она закрыла глаза, готовая провалиться в сон, но из последних сил спросила: «Арам, когда же это закончится? Это принудительное беспамятство. Это извечная забывчивость. Ничего не говори, ничего не помни, ничего не показывай ни им, ни себе самой. Будет этому конец». «Не надо сейчас об этом думать», — пытался успокоить ее Арам. «Дай себе отдых. Ты слишком строга к себе. Завтра утром первым делом приезжай ко мне». «Ох, милый, как бы мне хотелось». Зелиха отвернулась, словно Арам мог через трубку увидеть написанное на ее лице страдание. «Предполагается, что я встречу их в аэропорту. Ты что, забыл? В этом доме только я вожу машину». На это Араму было нечего возразить, и он промолчал. «Не волнуйся», — прошептала тетушка Зелиха. «Я тебя люблю. Давай спать». Повесив трубку, она стала погружаться в глубокий сон. Наутро у нее раскалывалась голова, куда-то исчезло одно одеяло, и не осталось ни малейшего воспоминания о том, как она на автопилоте выключила мобильник, отставила бутылку водки, затушила в пепельнице сигарету, выключила свет и забралась в постель. «В Стамбуле холодно? Надо было взять теплые вещи?» — спросила Роуз, хотя вопрос этот не следовало задавать по трем причинам. Она его уже задавала, она уже собрала чемоданы, и не было никакого смысла в том, чтобы гадать об этом по дороге в аэропорт Тусона. Мустафе Казанчи очень хотелось указать жене на все эти три обстоятельства, но он только покачал головой, не отрывая глаз от дороги. Они выехали в аэропорт в 4:00 пополудни. Им предстояло два перелета, один короткий, другой весьма долгий. Сначала из Тусона в Сан-Франциско, потом из Сан-Франциско в Стамбул. Роуз впервые в жизни предстояло оказаться в стране, где люди не обязательно разговаривали по-английски и уж точно не ели по утрам блинчики с кленовым сиропом, и это осознание наполняло ее одновременно радостным возбуждением и тревогой. По правде говоря, она никогда не была любительницей путешествий. Они с Мустафой и заграничные паспорта-то сделали только ради когда-то задуманной, но так никогда и не осуществленной поездки в Бангкок. В свои самые дальние странствия она отправлялась во время просмотра фильмов из коллекции «Открывая Европу» на 6 дисках. На них и было основано ее представление о Турции. Это был более-менее цельный образ, тогда как от Мустафы за все годы брака ей доводилось услышать разве что случайные обрывки информации. Проблема была в том, что Роуз посмотрела все 6 дисков в один присест, а серия про Турцию была в самом конце, после Британских островов, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Греции и Израиля. И теперь она невольно сомневалась, к Турции ли относились возникавшие в ее памяти картинки. Диски серии «Открывая Европу» были несомненно, очень удобны и хороши для расширения кругозора и прекрасно подходили американским семьям, у которых не было времени, средств или желания отправляться за океан. Но производителям, пожалуй, стоило сопроводить их специальной аннотацией, предупреждающей зрителей, что не стоит смотреть сразу 6 дисков подряд и путешествовать больше, чем в одну страну за раз. Приехав в международный аэропорт города Тусона, они посетили все, без исключения, магазины, а именно один киоск и один ларек с сувенирами. Несмотря на гордую надпись «Международный аэропорт», звание, дарованное ему из-за того, что отсюда летали самолеты в Мексику, до которой, впрочем, можно было за час добраться на машине, аэропорт этот был столь непритязателен, что напоминал, скорее, автобусную станцию. Даже Starbucks не счел нужным открывать тут филиал. И тем не менее, даже здесь Роуз удалось найти множество подарков для всего семейства Казанчи. Невзирая на спонтанный характер поездки, невзирая на то, что Роуз страшно волновалась о дочери и не знала, как сообщить о смерти бабушки, она начинала неуклонно впадать в своего рода туристический транс. Она внимательнейшим образом изучала ассортимент сувенирного киоска. Надо ведь было подобрать особенный подарок для каждой из родственниц мужа, хотя выбор был, по правде говоря, невелик. Блокнотики в виде кактуса, брелоки в виде кактуса, магнитики в виде кактуса, рюмки для текилы с изображением ветки кактуса, всякие мелочи и безделушки, украшенные, если не кактусами, то ящерицами и койотами. И в итоге, чтобы никого не обидеть, Роуз для всех приобрела одинаковые наборы сувениров. Многоцветный карандаш в форме кактуса с надписью «I love Arizona», белая футболка с картой Аризоны на груди, календарь с видами Большого каньона, гигантская кружка с надписью «Здесь жарко, но сухо» и магнит на холодильник с крошечным живым кактусом. Еще она купила 2 пары цветастых шортов, вроде тех, что были на ней. Вдруг в Стамбуле тоже захотят в таких пощеголять. Когда-то Роуз была девчонкой из Кентукки, но она прожила в Тусоне более 20 лет, и теперь у нее разве что на лбу не было написано «Аризона». Ее выдавала характерная, непринужденная манера одеваться: светлые футболки, джинсовые шорты, соломенные шляпы и словно приросшие к лицу солнечные очки. Она даже двигалась как-то в аризонском стиле. В этом году Роуз исполнилось 46, но держалась она как резвая судейская служащая на пенсии. Много лет проходила в строгих костюмах, а теперь наконец-то может наряжаться в умопомрачительное платье в цветочек. Вообще Роуз считала, что так и не успела кое-что сделать, и теперь очень об этом жалела. Например, родить еще детей. Как же она горевала о том, что не родила больше, пока могла. Мустафа не особенно стремился стать отцом, и долгое время Роуз тоже устраивала такое положение вещей. Ей и в голову не приходило, что когда-нибудь она об этом горько пожалеет. Возможно, это были издержки профессии. День-деньской среди четвероклашек она как-то не замечала, чтобы в ее жизни не доставало собственных детей. С учетом этого, они с Мустафой были, в общем, вполне счастливы в браке. Их союз не был исполнен страстного обожания, но зиждался скорее на утешительной общности привычек. И тем не менее, им жилось куда лучше, чем тысячам других супругов, сведенных якобы пламенной любовью. Какая ирония судьбы, думалось ей. Она ведь начала встречаться с Мустафой просто из мести, чтобы насолить чахмахчанам. Но чем ближе она его узнавала, тем больше он ей нравился, тем желаннее становился. Иногда, искушаемая тайными соблазнами романтических мечтаний, Роуз и томилась по какой-то другой жизни с каким-то другим мужчиной, но в целом она отнюдь не жаловалась на то, что у нее было. «Оставь ты этот соус», — сказал Мустафа, увидев, что Роуз собралась покупать острый мексиканский соус в бутылочке в форме кактуса. «Роуз, поверь, он тебе в Стамбуле не понадобится». «Точно? А турецкая кухня острая?» На это Мустафа мог дать только самый неопределенный ответ. И так было с великим множеством других, до боли банальных вопросов. За все эти проведенные вдали от родины годы турецкий культурный слой в его памяти совсем истончился. В ней остались лишь смутные следы, как на древнем пергаменте, полинявшем под действием времени и стихий. Стамбул как-то незаметно превратился в город-призрак, реально существовавший лишь в отрывочных сновидениях. Как ни милы были его сердцу улочки города, местные персонажи и обычаи, Мустафа, поселившись в Америке, постепенно охладел к Стамбулу. Этот город и все, что было с ним связано, уже не будили в нем никакого отклика. И все же одно дело уехать из родного города, и совсем другое — оказаться так далеко от родных и близких. Мустафа Казанчи не имел ничего против того, чтобы навсегда обрести пристанище в Америке, ведь ему было некуда возвращаться. Он даже был готов всегда жить только будущим, без прошлого и воспоминаний. Но ему была неприятна мысль о том, чтобы превратиться в этакого лишенного корней иностранца, в мужчину, который никогда не был мальчиком. На протяжении всех этих лет его, бывало, тянуло вернуться, навестить родных, встретиться с прежним собой. Но Мустафа понял, что это тяжело, и с годами легче не становилось. Чувствуя все большее отчуждение от прошлого, Мустафа в итоге оборвал все связующие с ним нити. Так было лучше. И для него, и для тех, кому он когда-то сделал так больно. Америка стала его домом. По правде говоря, не в Аризоне или в каком-то другом месте, а именно в будущем, как таковом, решил он поселиться. Именно его решил считать своим домом. Домом, в котором обращенная в прошлое задняя дверь всегда была крепко заперта. В самолете Мустафа был очень задумчив, ушел в себя. Он замер во время взлета и так и оставался сидеть, почти не меняя позу, даже когда самолет набрал высоту. Он страшно устал. Эта вынужденная поездка вымотала его, едва начавшись. Роуз, напротив, была исполнена какого-то нервического оживления. Она чашку за чашкой пила дрянной самолетный кофе, грызла поданной стюардессой жалкие соленые крендельки, листала бесплатный журнал, смотрела уже виденный фильм «Бриджит Джонс. Грани разумного», долго болталась с сидевшей рядом пожилой дамой, которая летела в Сан-Франциско к старшей дочери и новорожденному внуку. А когда соседка задремала, принялась отвечать на вопросы исторической викторины на вделанном в спинку кресла видеоэкране. Кто понес наибольшие потери во Второй мировой войне? А. Япония. Б. Великобритания. С. Франция. Д. Советский Союз. Как звали главного героя романа Джона Оруэлла 1984? А. Уинстон Смит. Б. Акаки Акакевич. С. Сэр Фрэнсис Дрейк. Д. Грегор Замза. На первый вопрос Роуз смело ответила «Б», а потом, не имея ни малейшего понятия, как отвечать на второй, наугад написала «А». И вскоре с удивлением обнаружила, что в первый раз ошиблась, а во второй попала в точку. Вот Эми уж точно не пришлось бы гадать. Она бы на все правильно ответила. При мысли о дочери у Роуз защемило сердце. Невзирая на все их ссоры и разногласия, несмотря на все свои материнские неудачи, Роуз твердо верила, что у них с Эми прекрасные отношения. Верила так же твердо, как и в то, что Великобритания понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Когда они приземлились в Сан-Франциско, в здании аэропорта Роуз снова принялась лихорадочно закупаться. На этот раз надо было запастись припасами в дорогу. Ее настолько удручили жалкие крохи, отданные им во время первого перелета, что теперь она взяла дело в свои руки. Напрасно Мустафа заверял ее, что на турецких авиалиниях, не в пример внутренним рейсам, им принесут множество вкусностей. Роуз решила перестраховаться и как следует запастись перед предстоявшим 12-часовым перелетом. Она купила пакетик арахиса, сырные крекеры, печенье с шоколадной крошкой, 2 пакета чипсов со вкусом барбекю, а еще батончики мюсли с миндалем и медом и пластинки жевательной резинки. Давно прошли времена, когда она контролировала количество потребляемых углеводов, чтобы хоть что-то держать под контролем. Неважно что, главное – под контролем. То было в далекие времена, когда она была молода и полна решимости доказать этому семейству чахмахчан, что женщина, на которую они сразу навесили ярлык «чужак», женщина, которую они никогда не признавали за свою, была на самом деле прекрасным и достойным зависти человеком. Сейчас, 20 лет спустя, Роуз могла лишь с улыбкой вспоминать эту озлобленную молодую женщину. И хотя обида на первого мужа и его родственников так никогда и не изгладилась полностью из ее души, Роуз, по крайней мере, постепенно научилась мириться с собственными ограничениями и недостатками, в частности, с раздавшимися бедрами и животом. Она так много лет просидела на разных диетах, что уже и не помнила, когда совсем плюнула на них. В какой-то момент Роуз удалось избавиться, если не от лишнего веса, то от желания этот вес сбросить. У нее пропало вечное стремление похудеть. Мустафе она нравилась такая, какая есть. Он никогда не говорил ничего плохого про ее внешность. Пассажиров пригласили на посадку, когда они стояли в очереди, дожидаясь заказа, 2 больших наборов с беконом и печеной картошкой, со сметаной и зеленым луком. На тот случай, если турецкие авиалинии будут кормить чем-то несъедобным. Они только-только успели схватить готовые пакеты с едой и бросились к воротам, где им пришлось еще пройти дополнительный контроль, которому подвергались пассажиры международных рейсов, особенно направлявшиеся на Ближний Восток. Роуз с опаской наблюдала, как вежливый, но мрачный сотрудник службы безопасности аэропорта копается в купленных в Тусоне подарках. Он вытащил карандаш в форме кактуса и помахал им туда-сюда, словно грозил ей за что-то пальцем. Оказавшись в самолете, Роуз расслабилась. На борту было столько приятного. Сначала им раздали такие хорошенькие наборы для путешествий: подушечки, пледы и маски для глаз, все в тон. Непрерывно приносили разные напитки, да еще бесплатные сэндвичи с индейкой. Не пришлось долго дожидаться и ужина. Подали рис, запеченного цыпленка, салат и жареные овощи. На подносе лежала бумажка: «Наше блюдо не содержит свинины». Роуз невольно стала совестно за приобретенные в аэропорту наборы. «Ты был прав насчет еды. Очень вкусно». Она смущенно улыбнулась мужу, вертя в руке мисочку с десертом. «А это что такое?» «Ашуре», — ответил Мустафа сдавленным голосом и вдруг почувствовал ком в горле при виде этой украшенной золотым изюмом мисочки. «Когда-то это был мой самый любимый десерт. Мама наверняка сварила целый котел к моему приезду». Как ни старался, Мустафа не мог стереть из памяти десятки стеклянных мисок, которыми был заставлен весь холодильник. Это было предназначенное для соседей ашуре. В отличие от других сладостей, ашуре никогда не готовили только для своих. А значит, надо было варить сразу много, и каждая миска воплощала способность выжить, несмотря на все невзгоды, то есть означала взаимовыручку и изобилие. Свою особую страсть к ашуре Мустафа выдал в возрасте 7 лет, когда выяснилось, что он уплел содержимое мисок, которое должен был разнести по соседям. Он до сих пор помнил, как с подносом в руках стоял в безлюдной парадной многоквартирного дома напротив. На подносе было с полдюжины мисок. Сначала он лишь отведал по паре изюминок с каждой миски, уверенный, что никто и не заметит. Потом перешел к гранатовым зернышкам и миндалю и оглянуться не успел, как съел все. 6 мисок в один присест. Пустую посуду он спрятал в саду. Соседи обычно возвращали миски лишь некоторое время спустя, тоже наполнив их в ответ каким-то угощением, нередко тем же самым ашуре. Его проступок вскрылся не сразу, а когда это все-таки случилось, мать, явно смущенная такой волчьей жадностью, не стала его ругать, а отныне всегда держала в холодильнике пару лишних мисок с ашуре, предназначенных персонально для него. «Что желаете выпить?» — спросила по-турецки наклонившаяся к нему стюардесса. У нее были темно-синие, как сапфир, глаза и точно такого же цвета жилетка, украшенная на спине изображением пушистых бледных облаков. На долю секунды Мустафа замешкался, и не потому, что затруднялся выбрать напиток, а потому, что не знал, на каком языке отвечать. Он так долго прожил в Америке, что ему стало проще изъясняться по-английски. Но разговаривать с другим турком по-английски было как-то неестественно, это отдавало высокомерием. До сегодняшнего дня Мустафа решал эту проблему просто. Находясь в Штатах, вовсе не общался с турками. Однако в таких вот обыденных, бытовых ситуациях, как сейчас, его отчуждение от соотечественников делалось явственным и вызывало мучительную неловкость. Он испуганно оглянулся по сторонам, словно хотел сбежать, но бежать было некуда, и все-таки ответил по-турецки. «Томатный сок, пожалуйста». «У нас нет томатного сока». Стюардесса задорно улыбнулась, словно это ее страшно развеселило. Она была из породы преданных своему делу сотрудников, которые никогда не теряют веру в работодателей и поэтому способны снова и снова говорить «нет» с самым жизнерадостным видом. «Могу предложить кровавую Мэри. У нас готовый коктейль». Мустафа взял стакан с густой алой смесью и откинулся на спинку кресла. Его карие глаза затуманились, на лбу пролегли хмурые морщины. Только тогда он заметил пристальный взгляд Роуз, внимательно наблюдавший за каждым его движением. Помрачнев, она спросила: «Что такое, милый? Похоже, ты нервничаешь. Это потому, что мы едем к твоим родственникам?» Они уже обсудили поездку во всех подробностях, и сейчас вряд ли можно было сказать что-то новое. Роуз прекрасно знала, что Мустафа совсем не хотел ехать в Стамбул и просто подчинился ее настойчивым требованиям. Она это, конечно, ценила, но безумной благодарности, по правде говоря, не испытывала. В конце концов, после 19 лет совместной жизни, жена вправе попросить мужа сделать для нее доброе дело, подумала она, нежно пожимая руку Мустафы. Этот жест застиг его врасплох. Он придвинулся к ней поближе, охваченный глубокой меланхолией. С ней он узнал 2 главные истины. Во-первых, что любовь — это скорее постепенный процесс, а не внезапный бурный расцвет, а во-вторых, что он, Мустафа, способен любить. С течением лет он привык любить жену и обрел в ней некоторую безмятежность. С Роуз не всегда было легко иметь дело, временами она бывала весьма требовательна, но тем не менее неизменно оставалась верна своей сути, была понятна и предсказуема. Он давно выучил нехитрую схему ее порывов и реакций. Она никогда не бросала ему вызов, избегала настоящих столкновений с жизнью и обладала врожденным умением приспосабливаться к окружающим обстоятельствам. В ней сталкивались и свободно действовали разные силы, никак не привязанные ни ко времени, ни к семейным родословным. После встречи с Роуз, терзавшие его семейные муки постепенно уступили место вялой, необременительной любви, и это был, пожалуй, максимум любви, на который он был способен. Можно сказать, что Роуз не была идеальной женой своему первому мужу и не сумела приспособиться ко всем его многочисленным армянским родственникам. Но именно поэтому она стала идеальным прибежищем для того, кто, как Мустафа, бежал от своих многочисленных турецких родственников. «С тобой все в порядке?» — переспросила Роуз с некоторым беспокойством в голосе. В этот самый миг на Мустафу Казанчи волной накатила тревога. Он весь побледнел, словно ему не хватало воздуха. «Нет, это неправильно. Он не должен лететь на этом самолете. Он не должен лететь в Стамбул. Роуз должна лететь без него. Забрать дочь и вернуться домой. Домой. Как же он хотел оказаться в Аризоне, под мягким покровом привычной жизни. «Я, пожалуй, немного пройдусь», — сказал Мустафа, передал Роуз свой напиток и встал, надеясь таким образом хоть как-то совладать с надвигающимся приступом паники. Не годится сиднем сидеть столько часов подряд. По узкому проходу Мустафа направился к хвосту самолета, на ходу разглядывая ряды пассажиров. Турки, американцы, иностранцы из других стран, бизнесмены, журналисты, фотографы, дипломаты, авторы путевых очерков, студенты, матери с новорожденными младенцами, совершенно незнакомые люди, с которыми вас объединяло общее пространство и, кто знает, может быть, даже общая участь. Одни читали книги и газеты, другие играли в предлагаемую на борту видеоигру, круша недругов вместе с королем Артуром, третьи увлеченно разгадывали кроссворды. На него пристально посмотрела какая-то женщина, она сидела в кресел через 10, загорелая брюнетка лет 30 с небольшим. Мустафа отвел взгляд. Он все еще был хорош собой и привлекал не столько высокой мощной фигурой, резкими чертами лица и черными, как вороново крыло, волосами, сколько благородными манерами и элегантностью. Он никогда не был обделен женским вниманием, но ни разу не изменил жене. Парадоксальным образом, женщины тем сильнее липли к нему, чем больше он их избегал. Проходя мимо брюнетки, Мустафа со смущением заметил, какая бесстыдно короткая у нее юбка. Женщина еще и ногу на ногу так закинула, что, кажется, при желании и трусы разглядишь. Ему стало неприятно, не по себе от этой мини-юбки. Она вызвала тяжелые, мучительные воспоминания, от которых он хотел бы избавиться раз и навсегда, но снова видел, как его младшая сестра, Зелиха, обожавшая такие юбки, семенит по стамбульским булыжникам быстрыми шагами, словно убегает от собственной тени. Спотыкаясь, он пошел дальше, нарочно косясь в сторону, чтобы ненароком не посмотреть туда, куда не следует. Теперь, в зрелые годы, он порой сомневался в том, что ему вообще когда-нибудь нравились женщины. Помимо Роуз, конечно. но Роуз не считается. Роуз — это Роуз. В целом он был хорошим отчимом для ее дочери. Но, всей душой любя Армануш, своих детей не хотел. Нет, никакого потомства. И никто не подозревал, что в глубине души он считал, что не заслуживает детей. Он не был уверен, что смог бы стать хорошим отцом. Да кого он пытается обмануть? Из него получился бы ужасный отец, гораздо хуже его собственного. Он вспомнил, как они с Роуз впервые встретились, пожалуй, не при самых романтических обстоятельствах, в супермаркете. Он стоял перед полкой и в каждой руке держал по банке нута. Они столько раз со смехом припоминали этот день, весело перебирали мельчайшие подробности, и все же у них были разные воспоминания. Роуз всегда говорила о том, какой он был стеснительный и нервный, а он никак не мог забыть, какая она была ослепительная блондинка, да такая лихая, что он поначалу даже испугался. Но это был первый и последний раз. Роуз его никогда не пугала, наоборот, с ней он словно плыл по тихой, спокойной реке, отдавался мирному и надежному потоку, зная, что можно не бояться опасных водоворотов и неприятных неожиданностей. И ему не потребовалось много времени, чтобы ее полюбить. По утрам Мустафа с удовольствием смотрел, как Роуз суетится у плиты. Они оба охотно проводили время на кухне, хотя совершенно по разным причинам. Роуз обожала готовить. Для нее кухня воплощала домашний уют. А Мустафе нравилось видеть ее в окружении всех этих нехитрых бытовых мелочей, бумажных полотенец в тон кафеля, кружек, которых бы хватило на целый гарнизон, лужицы шоколадного соуса, постепенно затвердевавшего на столешнице. Особое удовольствие получал он, глядя на ее руки, как они вечно что-то резали, помешивали, рубили и крошили. И, пожалуй, он не знал зрелища более успокоительного, чем пекущие блинчики Роуз. Поначалу мать и старшие сестры упорно писали ему письма, спрашивали, как у него дела, когда он к ним, наконец, приедет. Они задавали вопросы, а он убегал от ответов. Но они продолжали слать письма и подарки, особенно мама. За все эти 20 лет он лишь однажды повидался с мамой, но не в Стамбуле, а в Германии. Мустафа был во Франкфурте на конгрессе геологов и гемологов и предложил матери прилететь к нему туда. Вот и вышло, что мать и сын встретились в Германии, как это на протяжении стольких лет приходилось делать политическим иммигрантам, которым был заказан путь в Турцию. К тому времени мать настолько отчаянно жаждала увидеть сына, что даже не спросила, почему он сам не приехал в Стамбул. Поразительно, как быстро люди ко всему привыкают и самую ненормальную ситуацию начинают воспринимать как норму. Дойдя до хвоста самолета, Мустафа Казанчи остановился у туалета. Там была очередь. Перед ним двое мужчин. Он вспомнил вчерашний вечер и вздохнул. Роуз и не подозревала о том, что, возвращаясь с работы, он заглянул в одно место в Тусоне, куда периодически тайно наведывался в последние 10 лет. Это была часовня Эль-Тирадито. Скромный, затерянный среди улиц старого города грот был, как гласила установленная на нем историческая табличка, единственной во всей Америке католической святыней, посвященной памяти грешника, а не святого. Здесь поминали душу Эль-Тирадито, отлученного от церкви изгоя. История эта произошла вроде бы в середине XIX века, и люди уже толком не помнили ее подробностей. Никто, собственно, был этот неведомый грешник, ни в чем состоял его грех, ни даже почему его грешную память увековечили в этой часовне. Кое-что знали мексиканские эмигранты, но они неохотно делились секретами. Впрочем, Мустафа Казанчи и не стремился разбираться в тайных истории. Ему было достаточно того, что Эль-Тирадита был хороший человек, по крайней мере, не хуже, чем многие из нас, и тем не менее совершил какой-то страшный грех, но обрел спасение и даже, что редкость, собственную часовню. Истерзанный мрачными мыслями, Мустафа снова посетил часовню вчера вечером. Тусон нельзя назвать большим городом, но в нем не было недостатка в самых разных храмах. При желании Мустафа вполне мог бы сходить в мечеть. Но, по правде говоря, он никогда не был особо верующим. Ему не нужны были святые места и священные книги. И в Эль-Тирадита он ходил не молиться. Просто это был единственный храм, куда он мог прийти такой, какой есть, где ему не требовалось как-то преображаться. Он ходил туда, потому что ему нравилась атмосфера часовни, одновременно непритязательной, величественной и таинственной. Здесь все подходило к его настроению, и то, как мексиканские духи проникали в американскую повседневность, и десятки свечей и ретабло, оставленных в часовне какими-то тоже весьма грешными людьми, и засунутые в потрескавшуюся стену исповедальные записочки. «С вами все в порядке, сэр?» — возникла рядом с ним синеглазая стюардесса. Он резко кивнул и ответил на этот раз по-английски. «Да, спасибо, все хорошо. Только немного укачало». Проникавший сквозь занавески неяркий бархатный свет фонаря падал на тетушку Зелиху. Она валялась на кровати, уткнувшись в бутылку водки. В одной руке был зажат мобильник, в другой тлела сигарета. Тетушка Бану на цыпочках прокралась в ее комнату, быстро затушила дымившееся одеяло, погасила и выкинула в пепельницу окурок, положила мобильник на комод, спрятала бутылку под кровать, укрыла сестру простыней и, выключив свет, распахнула окна. Повеяло свежестью и резким соленым запахом моря. Проветрив комнату от дыма и перегара, тетушка Бану посмотрела на не по возрасту утомленное лицо младшей сестры. В тусклом, желтоватом свете фонаря лицо это светилось каким-то неземным светом, словно отражало пламя, что так мучительно сжирало Зелиху изнутри, и теперь от водки разгорелось еще ярче. Тетушка Бану поцеловала сестру в лоб с нежностью и состраданием. Затем, покосившись направо и налево, убедилась, что джинны, как обычно, восседают у нее на плечах и внимательно наблюдают за происходящим. «И что вы собираетесь теперь делать, госпожа?» — злорадно поинтересовался месье Стервец. Видя хозяйку в столь беспомощном и удрученном состоянии, он даже не пытался скрыть свое торжество. Его всегда забавляло бессилие сильных. Тетушка Бану промолчала и лишь едва заметно нахмурилась. Месье Стервец соскочил с ее плеча и уселся на кровати в опасной близости к спящей Зелихе. Судя по озорному блеску в глазах, злого духа посетила отличная идея. Он резко дернул на себя простыню, так что Зелиха чуть было не проснулась, и обвязался ею как платком. Потом подбоченился и пропищал тонким женским голосом: «Послушай-ка!» Джин явно кого-то передразнивал. «В этом мире есть столь ужасные вещи!» У тетушки Бану побежали по спине мурашки. Она узнала, кого он передразнивал. «В этом мире есть столь ужасные вещи, что добросердечные люди, благослови их Аллах, даже представить себе не могут. Но так, скажу я тебе, и должно быть. Правильно, что они живут в неведении. Это только подтверждает, какие они хорошие. В противном случае, зная они об этих вещах, уже не смогли бы оставаться такими хорошими. Но если вдруг попадешь в ловушку злых козней, ты обратишься за помощью вовсе не к этим добрым людям. Тетушка Бану в ужасе уставилась на месье Стервеца, но тот уже сбросил простыню и расположился напротив, готовый изобразить второго участника разыгрываемого диалога. Для этого он схватил пригоршню оставшегося у Зелихи изюма, подбросил ягоды в воздух и, как по волшебству, нанизал их на невидимую нить, так что получились длинные бусы и множество браслетов. Напялив на себя получившееся украшение, джин ухмыльнулся. Было несложно догадаться, кого он на этот раз изображал. У Асии была довольно узнаваемая манера одеваться. Очарованный собственной изобретательностью, месье Стервец самодовольно продолжил представление. «И ты думаешь, я попрошу помощи у злых джиннов?» Он снял браслеты и ожерелья, прыгнул обратно на кровать, снова укрыл Зелиху простыней и ответил низким голосом. «Может быть, и да, дорогая, но будем надеяться, тебе не придется». «Хватит! Что это сейчас было?» Не выдержала тетушка Бану, хотя прекрасно знала ответ. «Это был...» Месье Стервец подался вперед и поклонился с видом актера, скромно принимающего бурю аплодисментов. «Это просто некий момент времени, малюсенький кусочек памяти». Он выпрямился и продолжил громким голосом, устремив на тетушку Бану ядовитый взор. «Я ведь всего лишь напомнил вам ваши собственные слова, госпожа». Тетушка Бану содрогнулась от ужаса. Это существо глядело на нее с такой злобой, что она сама уже не понимала, почему до сих пор не велела ему раз и навсегда исчезнуть из ее жизни. Почему ее так влекло к нему, словно их связывала некая страшная, непроизносимая тайна? Никогда ее собственные джинны не внушали тетушке Бану такого страха. Никогда еще тетушка Бану не испытывала такого страха перед тем, что она была способна совершить.